Пока у меня было несколько часов, чтобы успеть до отлета заскочить домой. Поднялся в квартиру, открыл дверь, в нос тут же ударил запах гари. Я оставил входную дверь открытой, чтобы квартира проветривалась, и быстро прошел на кухню. Выключил газ, схватил кухонное полотенце и снял с плиты дымящуюся сковороду. Сунул ее в раковину, открыл воду. Шипение, клуб пара. Открыл форточку и начал быстро махать полотенцем, разгоняя дым. Теща вышла из ванной и тут же запричитала. «Ой, надо же, забыла. И ведь хотела тебя горячим покормить, а вон как вышло. Не расстраивайтесь, Валентина Ивановна, я в аэропорту перекушу». Она не успела ничего спросить, а я уже проскочил мимо нее в нашу со Светланой спальню. Вытащил из шифоньера тревожный чемоданчик, который всегда был собран на случай внезапных поездок. Открыл, проверил содержимое. Только достал из коробки с документами свой загранпаспорт, когда в спальню, как всегда, без стука, вплыла теща. На ней был надет домашний халат с большими накладными карманами, на ногах тапочки. Волосы, накрученные на бигуди, повязаны косынкой. Руки она спрятала в карманы, и мне вдруг подумалось, что сейчас точно держит в кармане фигу. Она даже накрашена. Поначалу, торопясь разобраться со сгоревшей сковородой, не обратил внимания на ее внешний вид. «А во, хорошо выглядите, Валентина Ивановна. Я очень надеюсь, что у вас свидание». Не удержался я от сарказма. «Не дождешься», — ответила теща, обиженно поджав губы. Потом, заметив, что я держу в руках загранпаспорт, поинтересовалась. «И куда ты опять собрался?» «Симпозиум», — ответил я. «Серьезное мероприятие в Париже». Валентина Ивановна не знала, кем я работаю на самом деле. Считала, что я сотрудник закрытого НИИ при Министерстве обороны. Но, по большому счету, ее никогда и не интересовала моя работа. Считала, что какой-то военный, форму видела, и, пожалуй, все. Единственное, что ее всегда возмущало, так это мои частые командировки. Она не могла пережить, что ей не позволено проверить, действительно ли отлучки по работе, или же я пользуюсь ими как предлогом, чтобы шнырять по бабам. Пыталась узнать точное место работы, но Света сама поговорила с матерью, попросив успокоиться. Светлана всегда поддерживала Медведева, и именно она, когда он сомневался, стоит ли идти на работу в КГБ, поддержала его. И теща ведь не всегда жила с нами. Она появилась в жизни настоящего Медведева только тогда, когда родилась вторая дочь. Приехала из Серпухова помочь с детьми, потом решила задержаться подольше, и уже 8 лет возвращаться в Серпухов не собирается. Согласно воспоминаниям настоящего Медведева, в ее квартире в Серпухове живет дальняя родственница, не то троюродная племянница, не то еще какая седьмая вода на киселе. А Валентина Ивановна предпочитает жить в Москве и отравлять зятю, в данный момент мне, жизнь. Вот и сейчас скривилась и тихо, но так, чтобы я слышал, напела. Жена мужа в Париж провожала, насушила ему сухарей, а сама потихоньку шептала: «Унеси тебя, черт, поскорей. Валентина Ивановна, задержитесь на минуту». Я положил документы во внутренний карман, захлопнул крышку чемодана и защелкнул замки. Теща проигнорировала просьбу, сделав вид, что не услышала. Ушла в зал смотреть телевизор, громкость выставив на максимум, разумеется. Я вошел, прошел в зал, подошел к телевизору, выдернул вилку из розетки и, встав перед тещей, которая только что удобно устроилась на диване, чеканя каждое слово, произнес: «У меня командировка. По возвращении я очень быстро помогу вам переехать в Серпухов. Терпеть ваши замечания, критику и разжигание конфликтов в своей семье я больше не намерен. Ты совсем с ума сошел? А как Светлана будет без меня? Как девочки? Никуда я не поеду, даже не мечтай». Валентина Ивановна вскочила, запуталась в пледе и рухнула обратно на диванные подушки. «Я даже не представляю, что вы говорите моей семье в мое отсутствие. Но, учитывая то, что вы говорите при мне, могу представить, каким ядом исходите, когда меня нет дома. Хотя, вас есть выбор. Вы говорите дочери, что хотите пожить одна, и я организую вам жилплощадь в Москве или Серпухов, тут без вариантов. Но имейте в виду, если вы наговорите Светлане кучу гадостей и откажетесь переезжать, то я организую вам сначала серьезный осмотр у психиатров, а после этого переезд в соответствующее учреждение. Ты не посмеешь». Вылупив глаза от удивления и возмущения, заверещала любимая теща. «Хотите проверить? Ваше право, но я рекомендую отнестись к моим словам серьезно. Больше предупреждений не будет. Не позволю вбивать клин между мной и моей женой». Я резко развернулся и вышел из комнаты. Спорить с ней и что-то еще доказывать не видел смысла. Не знаю, как ее столько лет терпел Медведев, но не понимаю, почему все это время терплю я. Я быстро оделся, спустился по лестнице и, выйдя из подъезда, сел в черную «Волгу». Николай, видимо, почувствовав мое настроение, всю дорогу до Шереметьево молчал. До аэропорта мы добрались вовремя, но вот вылететь в Париж я не смог. В Шереметьево, в зале спецделегаций, меня ждали два спеца из первого главного управления, Кравчук и Волков. «Владимир Тимофеевич, здравствуйте!» Протянув ладонь для рукопожатия, приветствовал меня Кравчук. Поступила новая вводная. «Сейчас подойдет наш мидовец, объяснит ситуацию», — добавил Волков. «А, кстати, вот и он. К нам направлялся молодой, лощеный мужчина в хорошо сшитом костюме и галстуке. Я его знал, приходилось сталкиваться. Точнее, знал Медведев, сопровождавший генсека во время зарубежных визитов. В памяти всплыло имя — Сергей Игоревич. Из молодых, но ранних он делал очень быструю карьеру в Европейском департаменте МИДа. Владимир Тимофеевич — начал дипломат, едва поздоровавшись кивком. «Только что по дипломатическим каналам мы получили новую информацию. Канцелярия Елисейского дворца настоятельно просит пересмотреть сроки визита Леонида Ильича в Париж. Как обычно, ссылаются на недомогание президента Валери Жискар д'Эстина, но настоящая причина совсем в другом. Если не секрет, в чем именно?» — поинтересовался стоявший рядом Волков. «Я слышал, что Мишель Фуко и другие левые интеллектуалы готовят контрсаммит и приглашают всех наших эмигрантов принять в нем участие. Галича, Барышникова и прочих», — влез со своими комментариями Кравчук. «Если бы только это», — вздохнул сотрудник МИДа. «Дело в том, что французские власти выражают недоумение, граничащее с недовольством. Нам недвусмысленно намекнули, что сроки визита будут пересмотрены, когда мы со своей стороны устраним незначительное препятствие, а именно, арест Джермина Гвишани. Это наше внутреннее дело, кого арестовать, кого задержать». Я прямо-таки возмутился подобным заявлением. «Вы немного не понимаете, Владимир Тимофеевич. Джермин Михайлович – личный друг покойного президента Помпиду. Также у него прекрасные отношения с нынешним президентом Франции. Так что командировка откладывается на неопределенный срок». «Понятно. Жаль, конечно». Продолжать разговор не имело смысла. Я простился и вышел к служебной машине, которая все еще ожидала. Пока ехал в Заречье, не отпускало беспокойство. Мое вмешательство меняет прошлое. Арест Гвишани повлек за собой отмену визита Брежнева во Францию. А значит, назревает серьезная проблема в международных отношениях. И как она разрешится, одному Богу известно. Это новый ход исторических событий, и у меня об этом нет никакой информации. Одна надежда, что, находясь внутри происходящего, буду держать руку на пульсе и смогу реагировать. Наверняка в западных СМИ уже раскручивают темы ареста Гвишани, отставки Подгорного и Косыгина. Но вряд ли Брежнев пойдет на уступки в вопросе внутренней политики. Каким бы ни был гуманным Леонид Ильич, но государственная безопасность всегда была для него в приоритете. В Заречье я сразу направился к Рябинко, но в кабинете его не застал. Оказалось, что генерал находился у Леонида Ильича. Я прошел в кабинет Брежнева, отметив, что уже все советники по международным делам ждут в приемной. Генсек сидел за столом, читал документ. Александр Яковлевич сидел на стуле чуть дальше за длинным столом. Александров агентов стоял рядом с креслом генсека. Леонид Ильич, закончив читать, отложил бумагу и тут же с раздражением ударил по ней ладонью. «И как это понимать?» — грозно спросил он. «А так и понимать», — спокойно ответил Андрей Михайлович, — «что визит переносится на неопределенное время, а точнее, до выполнения некоторых условий, в частности, до освобождения Джермина Михайловича». «И что они так возбудились?» — возмутился Брежнев. «Следствие пока идет». «Расслабились», — заметил Рябинко. «Давно у них в Бискайском заливе наши атомные подводные лодки не всплывали. Или им внеплановые учения средиземноморской эскадры устроить?» «Зачем так грубо?» — Леонид Ильич усмехнулся. «Достаточно будет притормозить пару контрактов. У нас ведь неплохой товарооборот с Францией». «Достаточно неплохой», — ответил Александров агентов. «Причем торговля более выгодна французам, чем нам. Что ж, конкретные меры мы обсудим на Политбюро, а сейчас надо решить, Что нам делать дальше? Сменил тему Леонид Ильич. Образуется окно в расписании, и я хотел бы использовать его максимально эффективно. Например, побывать в Сибири и на Дальнем Востоке. Посмотреть, как идут дела по проекту «Сибирская целина». Мы планировали эту поездку на осень, но думаю, стоит перенести и поехать пораньше. Возражений не имею, сказал генерал Рябинко. Служба безопасности готова всегда. Дело только за организаторами. Недели нам хватит, чтобы подготовиться. Александров агентов сверился с расписанием. А я думаю, вам 3 дней хватит, перебил его Леонид Ильич. И поедем на поезде по всему Транссибу. Понятно, Леонид Ильич, начинаем подготовку прямо сейчас. После этого короткого совещания Рябинко и я вышли, а Александров агентов пригласил в кабинет советников по международным делам. Генерал, когда мы вернулись в кабинет, сказал: «Володя, ты не расслабляйся, собран в командировку?» «Конечно, Александр Яковлевич, должен же был уже во Францию вылететь». «Вот и прекрасно, значит сейчас летишь в Киров, оттуда в Пермь, в Свердловск и дальше по маршруту следования до Владивостока. На месте оценишь принятые меры безопасности. Меня держи в курсе. Малейшие подозрения, сообщай сразу. На месте сообразишь, не мне тебя учить. Разрешите приступить к выполнению?» Излишне официально спросил я. Рябинко поморщился и махнул рукой. «Приступай уже». И вот я снова оказался в машине и снова направился в аэропорт. На этот раз обошлось без приключений. Благополучно улетел спецрейсом из Внуково. Вместе со мной летела группа специалистов, которые должны были обеспечивать поездку в Париж. Молодые ребята из отдела пропаганды шутили, делая при этом скорбные мины. Думали в Париж, а оказалось шиш. Кто-то пересказал известный анекдот. Собрались мы как-то в поездку в Элисту, только пошили модные пиджаки, а оказалось, что это столица Калмыкии. «А что думали-то?» – спросил кто-то, видимо, раньше не слышавший эту байку. «А думали, в Грецию летим», – ответили ему, и в салоне самолета раздался дружный смех. Я тоже усмехнулся, хотя в салоне, несмотря на смех и веселые разговоры, витала горечь разочарования. Мысли попутчиков были еще более печальными, чем слова. Поездку во Францию многие ждали с нетерпением. Я освободился от посторонних мыслей, закрылся от лишнего шума и переключился на предстоящую работу. Из головы никак не выходила случившаяся недавно катастрофа на железной дороге. Станция Крыжовка, май месяц этого года. Закрутившись с новыми обязанностями, с подготовкой к первомайской демонстрации, я совсем забыл о трагедии, которая произошла 2 мая в Беларуси, под Минском. Люди погибли, и катастрофа, которой могло бы не быть, вспомни я о ней заранее, все-таки случилось. Пассажирский поезд врезался в электричку. Удар был настолько сильным, что тепловоз буквально раздавил последние вагоны, смяв их в гармошку. Но я не Господь Бог, и у меня нет в кармане Википедии, чтоб помнить абсолютно все. Тем не менее, я все равно чувствовал себя виноватым. А сейчас Леониду Ильичу предстояло пересечь на поезде всю страну. В моей реальности подобная поездка случилась весной 1978 года. Но теперь нам придется ехать чуть ли не на год раньше. Признаться, я испытывал определенную тревогу. Даже несмотря на уверение министра путей сообщения, с которым Рябинко переговорил лично перед моим отъездом в аэропорт, что система безопасности движения на железной дороге очень надежна, что все подстраховывается и перестраховывается и локомотивными бригадами, и рядом служб на каждом перегоне. Но мне все равно хотелось лично проверить готовность железнодорожников к встрече поезда Леонида Ильича. Ведь моя задача, если не устранить все случайности, то хотя бы свести их к минимуму. На соседнее кресло плюхнулся молодой человек лет 30. Одет он был в джинсы и коричневый замшевый пиджак, из-под которого выглядывала яркая рубашка. Слишком вызывающе и нетипично для нашего дресс-кода. Видимо, тоже собирался во Францию. На груди незнакомца болтался фотоаппарат, дорогой, с мощным объективом. И откуда же здесь такой попугай взялся? С недовольством подумал я. «Здравствуйте, меня зовут Петр», — вежливо представился он. «Стажер Владимира Мусаильяна. Он попросил меня с вами познакомиться и чтобы вы мне показали точки, откуда можно будет сделать хорошие кадры. Насколько я знаю, поездка по Сибири будет долгой. Вы понимаете, это редакционное задание». Он нес какую-то чушь. Я видел его насквозь, карьерист, молодой и наглый. В моей реальности такие станут акулами пера, героями фильмов и сериалов. Предтечи тех, к кто в желтой прессе будет лить потоки дерьма на Советский Союз. В голове у него вертелось. Ну и хитрый же взгляд у чекиста. Только бы не догадался, что приглашение мое фиктивное. Спасибо Липину, что провел с собой. Ладно, зато материальчик сделаю такой, что все ахнут, а победителей не судит. Эх, понятно, к успеху любой ценой. Я усмехнулся, но на душе стало мерзко. Насколько Блад, знакомства и связи размыли границы. Если даже сюда пролезают по знакомству, надо будет вычислить всех, кто ему помогал. И пусть ребята по прибытии в Киров сдадут наглеца местным контрразведчикам. Дальше те уже сами пусть разбираются. Покажите, пожалуйста, командировочное удостоверение, попросил я журналиста. Парень побледнел, смутился, но всего лишь на миг. Через минуту он уже дружелюбно улыбался и смотрел на меня честными-честными глазами. Вы же не будете подозревать, что меня пустили на борт без надлежащих документов. Без малейшего смущения произнес журналист. Буду, Петр, буду. Работа у меня такая, я был непреклонен. Ваши документы. Он насупился и нехотя полез за документами в карман. Достал паспорт, протянул мне. Я понимаю, что паспорт у вас есть, что вы гражданин Советского Союза, но где ваше командировочное удостоверение? Он достал еще корочки члена Союза журналистов, а в нем сложенное удостоверение. Я развернул бумагу и удивился еще раз наглости молодого проходимца. Бланк телеграфного агентства Советского Союза, ФИА в порядке, но вот формулировка в графе «Цель командировки» меня удивила. Сопровождение и освещение визита генерального секретаря по месту следования. Так понимаю, товарищ Петр, списать было неоткуда, и формулировочку вы сами придумали? Да вы что, как можно? Мне в секретариате выдали. А что, неправильно написали? Так давайте по приезду перепишем. Если вы подделали командировочное, объясните мне, какого рожна полезли к заместителю охраны с разговором? Сидели бы себе тихонько и не отсвечивали. Ну а теперь уж сами будете себя винить за глупость. Я махнул рукой ребятам из выездной охраны. Спустя несколько минут наглый журналист сидел уже отдельно и в наручниках. Разговоры в салоне стихли. Ребята из отдела пропаганды переглядывались, но шутить больше никого не тянуло. А я подумал, вот так и складывается репутация. Глава 24. В Кирове я провел несколько часов. Осмотрел станцию, поговорил с местными чекистами, оставил ребят из внешней охраны, а потом дальше, дальше, дальше. Пермь, Свердловск, Тюмень, Новосибирск. В Новосибирске, на вокзальной магистрали, в здании управления Западно-Сибирской железной дороги, в сером конструктивистском цилиндре с пристроенными асимметричными крыльями, меня нашла секретарша начальника дороги. «Вас срочно к телефону», — сообщила она. «Москва». Я поднялся по лестнице, миновал просторный холл и зашел в приемную. Секретарша, невысокая и шустрая брюнетка лет 35, чем-то напоминала Верочку из фильма «Служебный роман». Суетясь и волнуясь, она провела меня в кабинет начальника. За массивным столом, совершенно теряясь на фоне крупногабаритных шкафов и другой мебели, сидел тщедушный человек в костюме не по размеру. Плечи пиджака смешно топорщились, рукава, даже несмотря на то, что согнутые руки лежали на столе, все равно были длинноваты. Сердюченко Иван Иванович, вспомнил я фамилию имя отчества директора Западно-Сибирской железной дороги. Раньше с этим человеком никогда не сталкивался, узнал о нем только накануне командировки, прочитав перед вылетом расписание встреч. Владимир Тимофеевич, Сердюченко вскочил, шагнул мне навстречу. Он протянул трубку телефона спецсвязи и, подобострастно улыбаясь, сообщил: «Вот, пожалуйста, не буду мешать вашему важному разговору». Жестом пригласив располагаться в его начальничьем кресле, Сердюченко чуть ли не поклонился, оттопыривая зад и вытягивая вперед длинную шею. Потом, подталкивая секретаршу к выходу, он торопливо покинул кабинет. Я покачал головой, как-то у меня не соединялись в сознании такая угодливость, подхалимство и железная дорога. Звонил, как оказалось, Рябинко. «Володя, сейчас подъедет министр путей сообщения, недавно назначенный Павловский. Очень хочет с тобой поговорить», — сообщил он. «А чем?» — спросил я прямо. «Я все-таки не та персона, с которой беседуют министры. О встрече с генсеком в Новосибирске», — сообщил генерал. «Так это не ко мне вопрос, Александр Яковлевич. Есть служба протокола, помощники генерального секретаря. Я за встречи генсека не отвечаю». «Понимаешь», — Рябинко замялся, — «Андропов настойчиво попросил,

Ведь Рябинко переговорил с Брежневым после моего звонка, но Леонид Ильич потребовал рассказать подробно. Теперь он слушал меня и довольно кивал. Вот как хорошо, что мы поставили Басина. Вырастет хорошая замена Махортову. Пару лет пусть пока в замах походит, пообвыкнется, а потом. Константин Владимирович хороший человек и строитель хороший, но дорогу надо молодым давать. В том разговоре мне показалось, что генсек не обратил внимания на мои не слишком лестные слова о Павловском. Но, как оказалось, тут я ошибся. По завершении поездки Брежнев лично распорядился подготовить приказ об увольнении Павловского с поста министра путей сообщения. Еще несколько человек были сняты с постов, включая бедолагу Сердюченко. Фотоархив 05.2. Документальный видеофильм «Всегда с народом». О визите Леонида Брежнева в Сибирь и на Дальний Восток в 1978 году. https://rutu.beru.vidia.i93e365b8bf34c6d13d6a713e3. На железнодорожном вокзале Новосибирска. 4. Литерный поезд на вокзале Иркутска. 5. В Чите Брежнев и министр обороны Устинов встретились с командованием Забайкальского военного округа и обсудили вопросы состояния боевой и политической подготовки войск. Отношения с Китаем были напряженными. В тот же день Брежнев посетил Песчанку, военный городок под Читой, где в 1935-1936 годах он начинал свою воинскую службу в танковой части. 06. Внутренние интерьеры поезда. Салон для совещаний, вагонный коридор, купе для отдыха и Брежнева. 07. Генсек проводит совещание с секретарями обкомов в том же салоне поезда, чьи интерьеры представлены на предыдущем фото. 08. Сковородино, 4 апреля. Бамовцев привезли на встречу с генеральным секретарем. Брежнев встретился с ними и отметил, что сделано на БАМе много, но предстоит сделать еще больше. Глава 25. Когда я вернулся в Кретово, дома было непривычно тихо. Теща укатила в Серпухов посмотреть, в каком состоянии ее квартира, и заодно навестить родню. Светлана с дочками улетели в Крым, в санаторий. Я надеялся на скорую встречу с ними, так как туда же в августе собирался отправиться Леонид Ильич. Он, после Пицунды, решил отдохнуть в Орянде, на южном берегу Крыма. Потому я, отправляя семью в Алушту, хотел совместить полезное с приятным, работу с отдыхом. Вылетать должны были через 3 дня, а пока проводили небольшое совещание в узком кругу на газдаче в Завидово. Вдруг в кабинет вошел быстрым шагом, можно сказать, почти ворвался, Михаил Андреевич Суслов. Глядя на Суслова, мне всегда вспоминался чеховский человек в футляре. Михаил Андреевич был таким же, застегнут на все пуговицы, демонстративно аккуратен, пунктуален до тошноты. Его всегда бесстрастное, ничего не выражающее лицо в этот раз казалось растерянным, даже взволнованным. «Михаил Андреевич, чем обязан вашему внеплановому визиту?» — с легким раздражением спросил Леонид Ильич. Он недолюбливал Суслова, хотя его вообще вряд ли кто-то любил. И, как мне казалось, самого Суслова не слишком-то волновало отношение окружающих к нему. Обычно бледное лицо Суслова пошло красными пятнами. Века правого глаза заметно дернулось. «Леонид Ильич, объясните мне, что происходит?» Леонид Ильич в это время читал проект постановления. Он отодвинул документ в сторону, снял очки, положил их на стол. Обычно Брежнев в очках не показывался перед соратниками и подчиненными, почему-то стеснялся. И если бы доложили о посетителе заранее, то наверняка спрятал бы очки в ящик стола. «Присаживайтесь, Михаил Андреевич», — Леонид Ильич указал на маленький стол для посетителей. Суслов сел на стул, уперся локтями в полотно стола и сцепил пальцы в замок. Он часто так делал и на совещаниях с коллегами, и в беседах с подчиненными. Эта поза могла выражать желание поскорее прекратить неприятный для него разговор или же демонстрировать недовольство и разочарование. Иногда Суслова за глаза так и называли – вселенское разочарование. Он старался казаться спокойным, но дергающаяся века и краснота на щеках выдавали крайнюю степень волнения. «В целом я не против сталинских методов, но нельзя же так унижать старых товарищей», — думал Суслов. Леонид Ильич откинулся на спинку стула, будто хотел увеличить расстояние между собой и посетителем. «Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, Михаил Андреевич, вы мне сами скажите, а что, собственно говоря, происходит? Объясните мне такое вторжение». Раздражение наполняло мысли Брежнева, и сдерживал он его с большим трудом. Ведь генсек всегда старался соблюдать правила,